Между нами так и должно быть. Я хочу, чтобы наши отношения оставались именно прежними. Но согласись, Алексей Антонович вытер платком испарину со лба. Этак, как делаешь ты, любого в пот вогнать можно. Хорошо. Ну, а по существу что ты скажешь? Ты заставляешь меня сейчас развивать теории, а я этого не умею. Я просто работаю, и все. И выходит, что борьба против самодержавия, которую начинает сейчас рабочий народ, тебя не интересует. Нет, я понимаю, что самодержавие — вещь очень скверная. Тогда благородна борьба против него? Безусловно. И ты ее не осуждаешь? Нет. А как бороться с самодержавием, ты знаешь? Миша, я не смогу бросать бомбы, но если придется, я перевязывать раненых сумею. Ты с чистым сердцем предлагаешь мне сейчас свое гостеприимство, намеренно обостряя разговор, сказал Лебедев. Но если бы у меня документы не были в порядке и нагрянула полиция, ты не помог бы убежать. Алексей Антонович густо покраснел. Вот это не так, Миша, гневно сказал он. Подлым я никогда не был и не буду. Эх, Алеша, Алеша, вдруг рассмеялся Лебедев и взял его за руку. Такие, как ты, должны делать большее. Важно только, чтобы ты сам это понял. Ну что ж, пойдем к тебе на квартиру. И, сделав шаг, остановился. А что, Леша, воротнички тебе так хорошо гладит мама? Да, мама, ты помнишь ее. А с чем связан твой вопрос? Просто так. Они хорошо выглажены. Глава 18. Ночь лежала за окном. Черными ломаными линиями вырисовывались на темном фоне неба крыши домов, прохладный ветерок, напоенный горьковатым запахом черемушных листьев, вливался в комнату, шевелил занавески. Вокруг колеблющегося пламени свечи, поставленные почти у самого подоконника, кружились и танцевали мотыльки. Растаявший стеарин сбегал по стволу свечи и застывал на бронзовой чашечке подсвечника волнистой накипью. Алексею Антоновичу не спалось. Поставив локти на стол и закрыв ладонями лицо, он сидел неподвижно. В доме было тихо, только из дальнего угла кухни, приглушенное расстоянием, едва доносилась заливистая трель неутомимого сверчка, и за тонкой переборкой в гостиной ровно дышал спящий Лебедев. Вечером за ужином он долго рассказывал о своей жизни в ссылке. Дикая глухомань, глуше, чем здесь, в окрестностях Шиверска, охотничий станок, 6 дворов на одном из притоков Лены, морозы, каких, конечно, здесь никогда и не бывало. Что поделаешь, не так-то далек Верхоянск, полюс холода. А ведь люди, люди везде, да какие интересные люди, темными, забитыми, их жандармы и все местные власти считают, ну, понятно, и темные, и забитые, если грамоте не обучены, если плетьми напуганы, если вином одурманены, если попами, купцами да урядниками обкрадены. А как восприимчивы они ко всему новому, светлому, к тому, что сулит им хорошую перемену в судьбе. Дай им в руки перо, положи на стол учебники, посади рядом учителя и научатся грамоте. Еще как быстро научится, и университет каждый окончит из них. Только дорогу открой, дай понять по-настоящему, что таких людей, как они, миллионы, а паразитов, эксплуататоров, кучка ничтожная, и стряхнут они их со своих плеч, да еще как стряхнут. Так что дело не в самом человеке, а в том, в какие условия поставлен он. А как интересно работать с людьми, глаза открывать им на истину. Бывало, мороз, пурга над рекой бушует, ночь, казалось бы, бесконечная, а в камельке огонек, вокруг люди, тепло, хорошо. От огня тепло и от плеча человеческого, от того, что все друзья, все товарищи, все к одной цели идти хотят. И придут обязательно. К Книги доставать трудновато приходилось.